Красота требует. Красота требует мышц. Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Подкаст выходит при поддержке моего онлайн-клуба «Белочная». С «Белочной» ты можешь избавиться от лишних килограммов и улучшить качество тела, не ломая голову над тем, что приготовить на ужин каждый день. Внутри ты найдешь планы питания с рекомендациями под твой тип фигуры и примеры рационов под твою цель, более 150 проверенных белковых рецептов с посчитанными КБЖУ и готовые решения на любой случай. Например, когда к вечеру не добрала белок, нет сил готовить или тянет на сладкое. А еще полезные видеоуроки, ежемесячные прямые эфиры и чат, где я показываю, что я ем и готовлю сама для своей фигуры и отвечаю на любые ваши вопросы. Ссылка на сайт в описании к выпуску. А мы продолжаем. Красота. Друзья, это поддерживающий и мотивирующий выпуск для тех, кто думает, что красивое тело после рождения детей – это что-то из разряда фантастики. И кажется, что после родов тело уже не то, что с детьми нереально держать форму и, как раньше, уже не будет. Сегодня у меня в гостях человек, который рушит сразу несколько этих мифов и живое доказательство того, что материнство, красивое тело и даже спортивная карьера могут спокойно существовать вместе. Екатерина Шокина, многократная чемпионка по фитнес-бикини, мать 5 детей, выступает на соревнованиях, выигрывает титулы, тренируется и при этом живет обычную жизнь со своей семьей. Катя, привет! Большое спасибо, что пришла ко мне сегодня на подкаст. Всем привет! Меня зовут Екатерина. Сегодня мы с вами раскроем все мои тайны и секреты, как добиваться формы. Очень хочется, правда, узнать больше про твой путь и о том, что на самом деле стоит за красивой формой, когда ты мама. Давай начнем, пожалуйста, с того, что расскажи немного о себе и перечисли все свои титулы. Я, наверное, начну с самого такого для себя важного титула. Это абсолютно чемпионка России, потому что я и чемпионкой мира являюсь, и проатлетом. Но абсолютное чемпионство на России — это, наверное, самый такой значимый для меня титул. В те времена, когда я выступала, достичь вот этого титула было очень-очень сложно. Хотя многие скажут, что раньше конкуренция была не такая многочисленная, но, может быть, эта конкуренция была среди какого-то очень узкого, целевого, фанатичного круга вот девушек, таких вот спортсменок, которые вот сегодня вы все, наверное, знаете, потому что это в основном все очень медийные личности, такие как Ксения Шевелева, Екатерина Лаптева, которая сейчас ушла больше, наверное, только в телевидении, да, мы видим ее на различных телеканалах, Диана Волкова, Яна Кузнецова, да, это мы все то поколение, которое вот бились на сцене, когда-то встречались, следили друг за другом. Поэтому вот такое чемпионство на чемпионате России для меня, наверное, самый такой крутой титул. Также я являюсь чемпионкой мира, ну и чемпионкой Москвы, Московской области. Это такой путь нужно было раньше пройти, чтобы достичь, например, уровня соревнований уже национального. Да? Сначала нужно было пройти свои региональные соревнования. Также я являюсь абсолютной победительницей любительской Олимпии в Москве, которая раньше по моменту участия и выигрыша спортсменка получала, чемпионка, про-карту и квалификацию даже на Олимпию, как вот я ее как раз и получила. Это такие вот основные титулы. Дальше идут уже соревнования в профессиональной лиге, где я провела несколько всего лишь турниров, потому что у меня была на самом деле не длительная профессиональная спортивная карьера, только 2. Ого! Да, только 2. И, конечно, самым таким впечатляющим турниром была профессиональная Олимпия в Лас-Вегасе, где я не заняла там какого-то топового места, но участие, само участие — это примерно сравнимо для бодибилдера, как участие для спортсмена вот в Олимпийских играх. Примерно вот такой же уровень для нашего вида спорта, если сравнивать с другими. Наверное, вот такие самые значимые события. Ну и на этом, в принципе, моя карьера и закончилась. И единственный раз после основной карьеры я выступала 1 год в Москве на про-турнире, где я просто решила, так сказать, не брать реванш, а просто подготовиться ради себя, посмотреть, насколько мне еще близко вообще выступление в фитнес-бикини, насколько оно видоизменилось, насколько я вписываюсь в это во все, потому что, выступая в Америке в те года, это 10 лет назад примерно, да, на профессиональных турнирах, я не имею в виду сейчас Олимпию, а вот просто таких тоже. Это в Майами я выступала, во Флориде, кстати, еще в других городах. Там было немножко все по-другому. В этот раз в Москве было все по-другому. За это время категория очень-очень трансформировалась. И я просто не фанатею сейчас и не вижу себя в этом виде, именно в категории фитнес-бикини вообще. То есть вот так изменилось мое мировоззрение и отношение. Мне будет очень интересно про это послушать немножко позже, когда прям подробно про твой путь буду тебя спрашивать. Можешь ли ты сейчас рассказать, сколько у тебя детей и какого они возраста? С учетом того, что ты просто вышла и за 2 года порвала весь мир выступлений, мир фитнес-бикини и покорила кучу сцен и получила много титулов. Сколько у тебя детей? Наверное, всем нужно сразу все по полочкам разложить, потому что этот вопрос очень такой самый популярный, наверное, все считают моих детей. На момент, когда я начала выступать, в нашей семье воспитывалось 4 детей. Первые 2 — это дети моего мужа от первого брака, которые проживают всю жизнь со мной, и для которых я являюсь такой мамой уже так по духу. И выполняю все родительские обязанности, все связанные с этим вещи, воспитание и уход, и заботу, и так далее. Также на момент, когда я начала выступать, у нас еще было уже своих еще 2 детей рождено общих, поэтому они были, все дети были на тот момент маленькие. То есть самому старшему было, наверное, 8-9, потом 7, 3 и год. 2 и год. Ну, что-то вот такое. То есть дети все были очень такие еще не самостоятельные, которые требуют постоянного внимания. И, в принципе, судя по всему, да, можно понять, что моя жизнь, так сказать, женская, она началась такая замужняя достаточно рано. То есть в 20 лет я познакомилась с мужем, у которого были очень маленькие дети на тот момент. Я вышла замуж, мы родили 1 ребенка, потом практически сразу еще 1. То есть у меня изначально не было карьеры такой вот профессиональной по диплому, который я училась, да? И у меня изначально была такая классическая семья с детьми, с работающим мужем, обеспечивающим тоже, подчеркну, потому что это очень важно. Не все смогут себе позволить такую большую семью. Дети были все маленькие. И моя вот подготовка в какой-то момент зародилась у меня в мыслях подготовиться. Почему вообще у меня это зародилось? Потому что я всегда старалась следить за формой, за фигурой, и это, наверное, был внутренний фанатизм там с детства, что фигура, внешность — это там очень-очень важное что-то для меня конкретно, для моей личности. Как я себя вообще вижу, какой образ я несу там в мир, я не знаю. Вот через вот это, вот через внешность почему-то, через фигуру я воспринимала себя больше, позиционировала, не знаю, прямо это прям с детства шло. Поэтому нельзя сказать, что я до подготовки была в какой-то там вялой или какой-то там плохой форме, даже с учетом того, что и после родов, так сказать, потому что непосредственно физиологических, да, и также сочетая заботу не о только своих там детях, которых я родила, а в общем о 4 детях, это не сравнить, например, ну, с меньшим количеством детей. Или когда ты вообще только сама за себя как бы отвечаешь, и у тебя фокус только на себе можешь держать. Да, ну вот я, конечно, здесь хочу сделать вставку, что у каждого свои трудности. И нельзя сказать, что девушка без детей живет как-то проще и легче, чем девушка с детьми. А я могу сказать про свою жизнь так, что у меня очень самодостаточный и самореализованный муж, и мне, несмотря на все там трудности, которые испытывают женщины в связи с заботой о детях, я бы не сказала, что мне было как-то супер безумно плохо, сложно, я была одинока или меня никто не поддерживал и так далее. То есть мне старались создать благоприятные условия, чтобы я была радостная, счастливая, чтобы вот эта вот вся семейная жизнь и забота, она происходила в комфортных условиях. Поэтому я не смогу сказать все о девушках, у которых нет детей, что они вот такие вот бездельницы, и вот они там, им вообще легко, а я такая молодец, мне тяжело. Наверное, я свои какие-то сложности очень много с кем разделяла. И это заслуга, наверное, общая всей семьи. Вот так вот. Вот. Я не скажу, что у нас там какие-то миллиарды в банках лежат, или у меня там золотой ложкой родилась. То есть мы совершенно обычные люди из обычной семьи. Просто помимо такой поддержки, у меня еще как бы был очень хороший тыл. То есть у меня были силы реально совмещать и детей, и вот, получается, подготовку свою первую. Потому что самой младшей дочке на момент начала моей подготовки было 5 или 6 месяцев только. Я кормила, естественно, грудью. Я вот ей, когда рассказываю это, я не вижу в этом какого-то супергеройства. Единственное, вот почему иногда приходится с кем-то там какой-то спор вступать, диалог, когда тебя пытаются обесценить. Вот когда я пытаюсь честно сказать свои отношения, чтобы мне было хорошо и нормально, то есть, несмотря на какие-то трудности, сразу появляются там какие-то люди, которые пытаются сказать: «А, ты ничего сама не делал». Ну, как будто бы кто-то все заботы полностью на себя взял. На самом деле это не так. И иногда приходится, конечно, дискутировать, что как бы все возможно, но действительно в этом должно сложиться и очень много факторов. И ты должен не только брать какую-то помощь, но ты должен и постоянно отдавать, потому что все, кто вкладывает в себя, ты должен вкладывать в них тоже часть своей жизни, часть своей энергии, часть заботы и так далее. Поэтому такое повторить мой путь, я не думаю, что возможно, потому что здесь очень много всего сложилось, плюс это мое, наверное, отношение и интересы лично мои. То есть меня не тяготило вот это вот воспитание детей. Не тяготило. Мне интересно. Мне это привычно. Мне это нравится. И в этом я чувствую себя нужной, чувствую себя умелой. И у меня все спорится вот так вот. То есть у меня нет такого, что мне страшно было там как-то, не знаю, там перемещаться там с детьми. Или мне нужен был постоянно какой-то человек, чтобы там пойти на прогулку там с 4 детьми. Как бы у меня это было все как будто бы так и нужно. Как бы берешь велосипеды, тут колясочка, тут кто-то кого-то за ручку ведет, и вот так вот ты идешь. И при этом ты не чувствуешь себя каким-то обездоленным или жалким. Вот ты чувствуешь себя, наоборот, классным, то, что ты такая классная, ты так вот справляешься. Потом я по профессии, у меня высшее образование психологическое, педагог-психолог, очень много, небольшой такой, получается, пласт своей жизни я посвятила изучению человеческой психики. Часть из этого — это была детская психология, поэтому у меня очень много познаний в этой сфере и в сфере развития именно там психофизиологических функций. То, что для многих кажется накладным, там, каким-то непонятным, либо игнорируется, да, там какое-то развитие по возрасту, либо дети передаются больше уже на специалистов, да, потому что ты там занимаешься, у тебя специализация там, например, другая, и ты в этом не разбираешься. Мне в этом было проще, потому что это как раз моя специализация — дети. Поэтому и какие-то занятия, и формирование досуга, вот это образование дало прям классную подготовку к нахождению вместе с детьми. Вот это точно мой плюс, потому что многие просто в растерянном состоянии же подходят. Мне кажется, очень легко, правда, очень многие люди легко обесценивают и кажется, знаешь, со стороны то, что ой, это ей так легко все дано, а это ей повезло. Но реально ты даже тем, что ты вложилась в собственное образование, то, что ты не забыла, не забила на это, вообще вовлекалась в это эмоционально, поддерживала как-то себя, хвалила, знаешь, вот как ты сказала то, что я не чувствовала себя обездоленной в этот момент, а я пыталась в этом найти какое-то классное типа ощущение. Мне кажется, это все очень важная заслуга и именно какой-то ментальный настрой и майндсет на то, как ты организуешь свою жизнь, как ты относишься в том числе и к трудностям. Поэтому реально люди, к сожалению, это все могут обесценивать, но это больше говорит о самих людях. Ну, я бы не сказала, что о них это говорит плохо, просто у них другое мышление. У меня оно реально более заточенное на вот какие-то отношения межличностные, взаимодействие с большим количеством людей постоянно. То есть почему вот очень многие еще говорят: тебе повезло, вокруг тебя там есть родители, там какие-то родственники, какие-то еще люди, которые тебе помогают. Потому что мои межличностные отношения, они не происходят через какую-то боль или какие-то там, знаете, травмы или через какое-то вот что-то неприятное, да, потому что очень многих близкие люди, они на самом деле для них не такие близкие и очень сложные межличностные отношения. А я человек, который, наоборот, вокруг себя очень любит держать очень много людей и с ними вот уживаться, вот так вот. И как раз-таки все, наверное, мы там в раннем подростковом возрасте с родителями там не особо дружили. У меня получается так, что вот в зрелом возрасте, ну, в молодом даже, потому что это уже там с 23, там сколько лет я общаюсь очень близко своей семьей. У меня получается то, что я наоборот вокруг себя всех объединила, мини-коммуна получается. И вот в этом тоже мой личный интерес и личное стремление к взаимодействию, потому что не все люди хотят вокруг себя видеть постоянно еще других людей, с которыми придется контактировать, которыми придется интересоваться, которым придется где-то уступать, с которыми постоянно идет вот это вот размытие границ, да, когда, ну вот, вот эти межличностные отношения, на самом деле, они очень такие сложные. И то, что мне помогает, это то, что я пытаюсь вот эти межличностные отношения налаживать постоянно, и вокруг поэтому у меня есть люди. Мне еще кажется, знаешь, вот ты сказала, что ты с удовольствием принимаешь помощь. То есть очень часто девушки любят на себе это, знаешь, все тащить, то, что я сама справлюсь, я сильная. И я не знаю, что у каждого человека может стоять за вот этим стремлением, когда ты боишься принимать помощь, когда ты считаешь то, что твоя самореализация только если ты сам все на себе тащишь. Мне кажется, это тоже очень крутой момент, то, что ты можешь это делать, то, что ты у себя какие-то вещи такие отслеживаешь, и в том числе это говорит не только о том, что ты умеешь с другими людьми выстраивать коммуникацию и какие-то границы, то, о чем ты говоришь, но и про то, что ты сама с собой умеешь это делать. Я человек, который могу и попросить даже о помощи. В принципе, я вижу в людях больше хорошего. То есть я людей не боюсь, и я больше люблю находиться в каком-то людном месте, пространстве. И когда есть вокруг люди, я знаю, что вот мне точно, вот я в безопасности, мне точно вот как-то помогут. А вот это вот, когда ты один, все сам, и тебе не с кем даже вот обсудить, даже не то, что да, у кого-то что-то попросить, а просто даже поделиться, наверное, это вообще не про меня. Мне нужно постоянно вот с кем-то буквально вот в одном прямо квадратном метре находиться. Я прекрасно себя буду чувствовать. То есть, а кто-то не может. А вот как раз-таки дети — это те, ну, люди, да, которые с тобой очень близко находятся постоянно. Они с тобой имеют очень близкий даже физический контакт. И им постоянно, да, взаимодействие с тобой. Не все характеры, да, не каждый человек, не каждая личность может удерживать вот это постоянное взаимодействие. Мы можем сидеть все в одной комнате даже, хотя, да, у нас там 3 или 4 комнаты в квартире. А мы можем находиться прям всей толпой в одной. Причем это разновозрастные уже люди все. И даже кошка придет. И вот не все настолько вот могут рядом с собой вот это выдерживать длительно. Наверное, вот, кстати, от меня, может быть, кто-то устает. Вот я вот это точно знаю. Остальных приходится объединять. Ты сказала то, что ты с детства фокусировалась и обращала внимание на то, как ты выглядишь, на свой внешний вид. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще начала тренироваться и вообще занималась ли ты именно в зале до того, как ты приняла решение выступать на сцене именно в категории фитнес-бикини? Я не занималась вот каким-то спортом, не спортсмен вообще. По природе у меня даже характер не такой. Я занималась классической хореографией с детства, прям самым там с 5 лет. Какое-то время очень короткая художественная гимнастика у меня отводила мама, потому что у меня была очень хорошая гибкость. Вот. Но так вот я больше осталась в хореографии, и у меня получилась такая классическая хореографическая школа, которая прошла. И дальше я должна была идти в хореографическое училище, но вот подростковый возраст меня выбил вообще из этой вообще всей истории. Как-то, да, то, что все так вот в голове поменялось, и вообще ничего не надо человеку. Очень жаль, потому что вот со мной работали учителя, они все говорили, что у тебя для этого есть данные, способности как раз вот в этой сфере. Далее у меня был, получается, большой промежуток, я, в принципе, там ничем не занималась, не ходила даже на физкультуру. Единственное, что вот там какое-то самосознание меня всегда толкало именно внешне в какой-то форме быть. Вот это, ну, естественно, это стройность. Периодически самостоятельно что-то делала дома, там какой-то пресс, может быть, бегала, ну, что-то вот такое, что всем доступное. Никакого спорта, никаких достижений, никаких там преодолений себя у меня не было. Помимо вот, да, вот как эта школа хореографическая закончилась. Просто там было преодоление все-таки. И где-то у меня просто брат, он начал тренироваться в зале. Мне просто стало интересно. Он мне так пару раз с собой взял, и я там выполнил какие-то банальные упражнения. Но вот придя в зал, я помню, вот у нас даже фото есть, это совместное. Я не занимаюсь там каким-то видом спорта. У меня при этом я всегда следила, что у меня был небольшой процент жира, но это была не анорексия, то есть у меня не было никаких диет. У меня были кубики пресса, у меня, допустим, был какой-то внешне там какой-то не спортивный, но какой-то там привлекательный, стройный, эстетический вид, то я все равно как бы из прошлого, из хореографического, все равно тебя тело просит вот этих вот каких-то там привычных тренировок нагрузки, все равно ты дома там делаешь и станок, и растяжечку, и стопы там тянешь там, и какую-то статику. Ну, то, что ты вот знаешь из навыков по движению. Ну, в общем, как-то это все поддерживалось. Когда брат вот стал заниматься уже в качалке, я так просто периодически с ним там на пару упражнений ходила. Вот. А так уже после, наверное, рождения первого ребенка я стала тоже... Вот я тоже с братом и с мужем ходила в зал. У меня даже вот видео есть старое, как-то выкладывала. И меня решили протестировать, предложили присесть с весом, который я вообще, в принципе, никогда не делала приседания. То есть для меня это было какое-то прям не женское упражнение, что ли. Страшное, устрашающее. Ну, я сразу присела 40 килограмм. Ну, то есть вот просто девочка после родов, там, я не знаю, год у меня ребенка был, с какими-то минимальными мышцами, с весом там 48, по-моему. Я сразу присела 40, и потом мне брат повесил 50. Ну, то есть никаких там 42, понимаете, да? Я присела раза 3,50 потом. Вот так походили в зал. То есть какое-то такое просто... Они там качались, мужики, такие прям, ну, как old school у них был. Там зверская становая, присед, там какие-то тренировки с душетырем практически. Вот, а я так вот ходила, и вот они меня так... То вот тягу какую-то там мне навешают, то присед, то жим ногами мне там повесит. Я просто делала, то есть я вообще не думала. Тебе не было страшно? Нет, вот страшно не было, потому что мне брат всегда говорил, ну, а что ты там будешь? Я даже не знала, как тренироваться вот по-женски. То есть вот как у девочки, они там начинают, постепенно прибавляют. Вот как вот мы сейчас вот уже рассказываем там клиентам, да, например, онлайн, то, что нужно сначала попробовать, там, чтобы нервно-мышечная связь, там, да, с движением, оно как бы техника, технику познать. У нас было просто. Примерно так попробуй. Сможешь? Сможешь. Вот так было. То есть прижмёт, мы тебя поднимем. Там становую, я помню, вот первое становое, которое я делала, это было минимум, наверное, 50 килограмм. Я помню, я весила 48, у меня было, ну, то есть вообще никакого опыта. Единственное упражнение, которое я могла делать становую, и вот, может быть, там, ну, куда они на тренажер там меня посадят какой-нибудь. И становую, вот я помню, без всякого фитнеса, без вот регулярных тренировок я делала, дошла до 70. Это вот с учетом того, что у тебя вообще нет никакого опыта, никакого там регулярности, системности, то, что ты кормишь грудью, то, что ты вообще весишь сама 48. То есть мне просто на чистый лист положили такое отношение, да, что ты просто, вот если ты можешь, ты делаешь. Вот это вот, наверное, мне потом помогло быстро очень, когда появились более грамотные схемы уже тренировок, да, у меня. То есть не задерживаться на каких-то этапах, где ты там полгода типа учишь технику. То есть, может быть, я делаю что-то криво. И до сих пор, то есть, как бы, мне вот нравится. Никто бы не остался в спорте в каком-то, да, даже брать бодибилдинг, если бы ему это причиняло какое-то там, ну, не доставляло удовольствие. Мне доставляло. Поэтому, наверное, тренировки это без всяких соревнований, без всего, это то, что вот твой как наркотик. И все равно вообще на все, на какие-то достижения, вот тебе очень хочется вот этого ощущения тренировки, когда ты можешь, ну, вот это вот, добиться, вот это, наверное, самое главное. А вот это, оно всегда ведет себя к прогрессу. Вот это отношение. Слушай, а тебя драйвило именно, что ты можешь как-то преодолеть себя, какой-то больший вес взять? Или какая-то конкретная цель, которую тебе тренер поставил, муж, брат? Что тебя больше всего в этом драйвило? Меня больше нравилось то, что я делаю вес. Я просто, например, на некоторых упражнениях я делала с парнями веса. И мне просто очень сильно нравилось, что я могу. У меня есть определенная такая как, ну, особенность. У меня некоторые виды упражнений идут очень плохо. То есть я слабая. А в некоторых я прям сильная. И, например, может быть, даже чаще я там выкладывала какие-то видео, естественно, где ты более там какой-то добиваешься каких-то успехов. И вот в основном я всегда выкладывала становую в процессе тренировок лет со стажем меня, хотя я вот специально как-то особенно не занималась, может быть, там полгода как-то или сколько-то месяцев с тренером, мы просто решили проверить, насколько вот я могу выполнить нормативы пауэрлифтерские. Вышло так, что я с весом 53, собственно. Это уже было, когда у меня уже было 5 детей, то есть еще одного родила. То есть это было, в принципе, не так давно, там, ну, года там, 4, может, назад, может, 5. Мы решили просто попробовать, что вот какой у меня силовой вот этот максимум. И в итоге, ну, непродолжительный такой период, у меня становая была 95/3, это без вообще проб даже того, что... На разовый я даже ни разу не выходила. Вау, полтора веса. Ну, для меня это супер результат. Есть еще более генетически одаренные люди, еще более генетически одаренные. Это можно сразу сказать, что никакого допинга, никаких стимуляторов, ничего вообще не понималось. В принципе, какой-то массы у меня не было. То есть никакого там суперпитания, никакого суперрежима. То есть это вот просто, ну, давай попробуем по схеме просто тренироваться, и все. В течение, там, не знаю, нескольких месяцев. Ты знаешь, это очень интересно, потому что я очень часто сталкивалась с тем, что девушки, у кого хореографическое прошлое, прошлое из художественной гимнастики, боятся, во-первых, тягать большие веса, боятся стать мужиком, боятся в целом тренироваться тяжело. И интересно, как это у тебя такой интерес проявился к этому, и на этом интересе тебе получилось выработать у себя привычку и представление про вообще в целом про силовой тренинг. Да, вот у меня просто вот чистый лист был, потому что я не знала, что вот от этого можно стать мужиком. Вот, наверное, вот так. Просто тогда еще это было не развито, тогда не было вообще какого-то еще химии какой-то общедоступной, да, там не было даже людей, которых ты видишь, они какие-то перекачанные, их еще не было. И когда ты приходишь, допустим, в зал, мог максимум увидеть каких-то пару девочек, маленьких таких худеньких, которые там пауэрлифтингом занимались. Не было никаких бикини вокруг, не было никого. Вот. И поэтому вот ты вроде ты там что-то потягал, но ты при этом такой же худой и тонкий. Не было вообще вот этой всей темы с массой. То есть я вообще вот это все не знала. То есть я не считала калории, я не знала, что там нужно обжираться, например, на массе, а потом нужно ничего не есть. Это вот, кстати, в дальнейшем вот эта вот фитнес-среда, в который я потом попала, она мне сильно вот мозги испортила. После родов, с учетом тренировок, там, кормления, домашних каких-то забот, у меня не было периодов зажоров. То есть у меня не было РПП вообще. То есть я вообще не знала, оказывается, что вот это нельзя есть, а это можно. Вот эта проблема с РПП, которая у меня прям точно появилась, она появилась вот после выступлений. И я реально жила в таком режиме сушка масса. А до этого я всегда была в такой прям вот суперприемлемой формы всегда. То есть ты беременная, ты просто следишь за едой. То есть ты просто не обжираешься. Смотришь, как ты в зеркало выглядишь. Ты там родила. Нету никаких предвзятостей по поводу продуктов, там, по поводу там, каких-то клише или еще чего-то. Ты следишь, как ты просто выглядишь в зеркале. Для этого ты там понимаешь, что просто много есть, допустим, нельзя. И поэтому у меня именно вот эти, получается, беременности вышли больше. Я смогла и набрать немного, и вышла быстро, ну, восстановление вообще практически никакого не нужно было. Это и не за возраста, а из-за отношения. То, что ты постоянно хочешь быть в форме. А вот фитнес-среда меня прям конкретно сломала в этом плане мышление. И тогда у меня появились вот эти вот прям, получается, срывы. Когда ты наедаешь, потом скидываешь. И, может быть, со стороны это смотрелось на мне, на моем теле, так как я достаточно вытянутая, что я не сильно там как-то набрала. Да, там внешне это было даже, ну, симпатично, может быть. Но психологически я же видела, что я сильно отличаюсь. Даже от прошлого себя. Не то, что там от сушеной себя, от прошлого. Что у меня прям качели. Красота требует мышц. Слушай, а как ты вообще перешла от тренировок, условно, вижу цель, не вижу препятствий, тренировок для себя, в себе в кайф, к тому, чтобы прям прицельно подготовиться к сцене. Ты сказала, что ты впервые начала выступать, когда у тебя уже двое было, да? Как ты пришла к этому? Потому что у меня была хорошая фигура. Я, когда смотрела фотографии девушек, вот, получается, мне попались там как-то в интернете. У меня даже не было еще никаких соцсетей, на самом деле. То есть я завела соцсети, и первая моя фотография с подготовки была. То есть до этого у меня не было никакого Инстаграма. Но у меня до этого была фигура нормальная, красивая, хорошая, вытянутая, все было в порядке. То есть мне не нужно было ничего менять, мне не нужно было вот этот вот путь проходить, что до я там никто, а потом я стала такой классной, посмотрите, как мне это помогло в жизнь. У меня в жизнь сложившаяся была к тому моменту. У меня был муж, классное тело, дети, и все у меня было. То есть у меня нет такого, что мне вот этот вот дало все, и вдруг ко мне прилепилось все самое лучшее, там, классный мужик встретился и так далее. Нет, у меня до этого было все. Я когда увидела вот этих девушек, мне попались, я посмотрела и решила, а я вообще такая же. То есть у меня был пресс вот такой. То есть сушеный живот. Не такой просто, что вот тонкий, а классно. У меня даже вены были. То есть я еще помню даже, как у меня было ребенку 5 месяцев, и вот я кормила, у меня были вены на животе. И даже тогда я не знала еще про бодибилдинг. Я уже гордилась, что у меня так. Хотя Я до этого не убирала углеводы. Ну, то есть я про это вообще ничего не знала. Я просто стабильно вела какой-то образ жизни, который позволял в зеркале вот это видеть. Без всяких вот этих вот фишек, секретиков, методик и вот этого всего. И вот я просто увидела, когда это все, я просто подумала, а я же вообще-то, у меня тело-то подходящее, то есть мне вот туда надо. И я просто пришла к Вете Стаценко на линейку позирования. И вот там, кстати, я еще и познакомилась с Дианой Волковой. И когда я посмотрела на Диану, я увидела мышцы. Я думаю, нифига себе у нее ноги и ягодицы. А она вот уже по ее рассказу посмотрела на меня и сказала, нифига себе, у девочки пропорции и данные. И на самом деле вот именно те линейки тогда приходили, ну просто, ну вот прям какие-то космические девушки. Можешь рассказать для наших слушателей, вот что такое линейка, как для тех, кто не в теме? Такие мини-сборы, на которые приходят девушки, ну, показать свои как бы данные тренеру. Раньше вот у нас был Ивета, может быть, это кто-то еще, которые смотрят по шансам, наверное, тебя определяют, подходишь ты там, не подходишь, ставят тебя в позы, которые нужны под категорию, да, там передняя, задняя, боковая. На основе этих поз они смотрят твои пропорции, потому что просто, когда ты стоишь, как девочки, вот многие говорят, Катя, встань, пожалуйста, на видео или на фото, не на носочках, и вот так вот не скручивайся, и руку вот так не держи, и вот это вот живот выпусти. А как вот в такой вот позе можно рассмотреть пропорцию человека? Для этого и существуют специальные позы, да, в которых мы именно в позах мы смотрим пропорции. И иногда поза, она очень сильно раскрывает телосложение. И вот когда ты приходишь в купальнике, всех ставят в эти позы, в линеечку, и ты максимально презентабельно пытаешься показать свою форму. Вот это вот линейка. И получаешь комментарии по форме, по то, что тебе нужно, чтобы выступать, что тебе там нужно добавить, что там, как вообще подходишь, нет. Раньше с этим как-то было прям серьезно. И ты пришла на такую линейку, познакомилась с Дианой, узнала какие-то рекомендации, что тебе нужно изменить. Как ты пришла к тому, что вот тебе нужно массу набирать, вот та история, про которую ты сказала? Во-первых, из-за хореографического прошлого мне позы все давались, ну, сразу. Любую позу могла создать, произвести. Это первое. Многим очень тяжело с этим, с позированием. То есть они и свое тело тяжело чувствуют, и эстетически не могут видеть пропорции. Им тяжело. Вот это вот мне спокойно далось. Плюс статика. В позе нужно стоять статически очень долго иногда. Даже в каких-то сравнениях или в дефиле, где быстро достаточно проходит, да, само вот это все действие. А именно на сцене ты же не можешь расслабиться. А когда 70 человек в категории, тебе приходится в этих позах стоять. И из-за хореографического вот этого большого опыта стоять как раз-таки мне именно сконтролируя конечности, да, там, живот, плечи, шею, колени, там, да, стопы, это как раз мое. Вот именно стоять и контролировать вот эти все части тела, это как раз, ну, то, что я вот этим и занималась. И вот это, когда я помню, мы какой-то там в первый или второй раз встали в позу, мне сразу сказали, что «а ты стоишь хорошо, у кого-то уже там все свело, а я все стою, мне нормально». Я и дышать могу, и при этом там не потею, как слон. И я почувствовала, что у меня в этом есть способности. То есть я вообще человек, который, наверное, выберет ту сферу, в которой он у него получается, в которой у него есть бонусы. Зачем мне идти туда, где мне нужно ломаться? Поэтому я вообще не люблю путь воина. Когда вот говорят там, я вот себя сломала, я там прошла такой путь. И вот это мне не близко. Я уважаю людей, то есть, да, то есть им же это, их же это улучшило, это отношение им помогло. Но это не мой просто путь. У меня путь такой. Если это твое, иди и бери. Примерно вот так. И ты приходишь изначально, в принципе, ровненький по строению. Под бодибилдинг, там, да, вот тонкие кости, длинные мышцы, когда на тебе все мышцы, которые ты там приобретешь, они будут смотреться складно, когда ты умеешь стоять. И вот эта генетика тебе позволяет быть заметным сразу. Тебе не нужно как-то вот это вот себя насиловать, там, я не знаю, пробиваться, да, и так далее. И вот поэтому ты сразу как бы решаешь, что нормально. А какая масса нужна была? Раньше у нас были идеал, это американки, это Олимпия, это там Эшли Кэтвоусер, Наталья Мэллоу, которые имели на тот момент тех времен критерии. Тело было сексуальное, оно было без гипертрофированных мышц, оно было гладкое, наполненное при этом, и движения были очень такие больше модельного характера, да, с элементами вот этих бодибилдинга, поз, и, да, чтобы показать какие-то пропорции. А вот в чем сейчас очень сильное отличие? То есть сейчас критерии бикини — это спортивные критерии максимально. Это, ну, далеко нас увело от вот этого приобретения вот просто сексуального тела такое, да, которое такое здоровое, когда у тебя там чуть-чуть плечики, ровненькие ножки, несечённые в венах, подтянутый пресс, круглая попа без всяких там сечений. Совершенно другие критерии были. И вот тогда вот эти модели, ну, как вот эти спортсменки-американки, они были идеалом, и ты на них смотришь, естественно, ты на них ориентируешься, и ты вот именно к этому стремишься. И ты не боишься, что ты перекачаешься, потому что они же качаются, а значит, и ты должен... Как бы, если бы, может быть, поставили другую категорию какую-то и сказали, что вот, ну, бодибилдинг же существует очень давно, когда я его в течение жизни встречала, какие-то фотографии, да, какие-то ролики, может быть. Хотя, ну, раньше это был максимум там каком-нибудь ВКонтакте, да, но все равно встречались. Когда я до бикини, меня же это ни разу в жизни не привлекало. Появилась бикини вот с этим сексуальным видом, и ты захотел. И ты понимаешь, что, как бы, если это... Это уже максимум, самый высокий уровень Олимпии, то, скорее всего, ты только до этого уровня должен докачаться. Что оказалось практически невозможно, потому что накачаться оказалось очень тяжело. И ты, получается, начала выступать с тех пор и прошла вот этот путь, про который ты говорила, от Москвы до чемпионата России. Ты когда впервые поехала за границу выступать? В 2015-м я поехала. Сразу скажу, что у меня России-то несколько было на всем этом протяжении. И Москва каждый раз была, и каждый раз Московская область, и это еще по два раза в год. Все. Это прям вот непрекращающийся соревновательный период у меня. В какой момент ты почувствовала вот это напряжение про скачки веса, про то, что у тебя какое-то РПП начинается? Это уже было после выступлений или в момент выступлений ты с этим столкнулась? Во-первых, сразу же я столкнулась с тем, что есть какие-то ограничения продуктов, что для меня было вообще каким-то шоком. И то, что вот это вот, оказывается, нельзя, там картошку, оказывается, с макаронами нельзя, там нужно какой-то рис только с гречкой есть, с курицей с какой-то. Естественно, ты после первого же выступления ешь все, и ты просто в шоке. То есть, а почему? Но ты при этом особо ничего сам не знаешь, потому что ты вот просто, ну, грубо говоря, делаешь, что говорят. Но при этом у меня внутри всегда сидело вот это мое личное, то есть как мне-то хочется выглядеть в жизни. Я же, не хочу вот этого всего. Я хочу быть всегда красивой. И поэтому мне самой я достаточно быстро стала пытаться разобраться, что с этим можно сделать. И мои подготовки, они достаточно быстро стали более мягкими относительно там других. Плюс еще генетика. То есть, допустим, когда ты приходишь на ту же линейку, и ты, ну, вроде как всегда приемлемо выглядишь, тебе никогда не скажут, например, там, убери углеводы. То есть у меня никогда не было без углеводки. Даже с учетом того, что раньше это было как бы, ну, прям это был такой протокол для всех. У меня этого не было даже, получается, когда с Светой сотрудничали. То есть у меня никогда она мне без углеводку не назначала, потому что у меня, в принципе, все было нормально. Но все равно исключение продуктов, вот эта вот среда, то есть вот эти, ну вот это все само по себе напряжение, может быть, какое-то, ответственность, потому что ты когда уже в какой-то команде, что-то где-то занял, тебе уже какая-то ответственность лежит. И вот это вот напряжение, да, оно прям, ты вроде как спортсмен, уже тебя даже так называют. Плюс в 2014, получается, году после первых же соревнований я завела Инстаграм, и там достаточно быстро стали прибавляться подписчики. До чемпионата России, когда у меня уже была хорошая форма на тот момент. Нас было очень мало. И вот по пальцам сосчитать, и, конечно, людям-то на кого ориентироваться? Вот на нас, на 10 человек. Поэтому, естественно, эти люди, кто целевая аудитория, они как бы вот и все подписались на нас. Плюс у меня еще вот достаточно такая яркая история, то, что семейное вот это благополучие, да? Плюс у меня какое-то, ну, как все-таки какое-то материальное благополучие тоже было. То есть я не просто путь вот этот свой с нуля там, да, показывал. У меня уже все готовое было. Там далеко до всяких фитнесов и так далее. Мы путешествовали по миру. В том же, допустим, Майами я была как бы без всяких там спортивных каких-то целей. Тоже имея какую-то хорошую форму, допустим. У меня как бы был уже чем-то делиться, чем-то интересным, то, что вот каким-то, знаете, какой-то, может быть, чуть-чуть мечтой для многих. То есть я там путешествовала очень много, я постоянно куда-то летала, всей этой толпой с детьми, это, естественно, привлекательно как-то выглядит для людей. Плюс я достаточно такой обычный человек, то есть у меня не богатое детство и так далее. То есть я могу общаться вообще со всеми людьми и плюс мое психологическое образование, психологический опыт работы, то есть у меня там достаточно такой серьезный опыт работы именно с такими людьми с особенностями, людьми с какой-то сложной судьбой, там, да, то есть какие-то заключенные, наркоманы. То есть вот те места, где людям другие. Я могу, в принципе, общаться с любым типом людей, и я в них все равно буду видеть людей. Наверное, это для соцсетей тоже очень так вот отлично зашло, потому что я очень такой отзывчивый вполне человек и такой толерантный очень, очень толерантный. Но, конечно, были и какие-то не очень хорошие моменты, так как мы все люди, ошибки допускаем. Не очень хорошие моменты в плане внимания к тебе в соцсетях? Ну, может быть, и моего какого-то там к кому-то там отношения. Красота требует мышц. Я бы хотела у тебя узнать чуть-чуть побольше про твое восстановление после родов, особенно после третьих родов. Изменилась ли как-то твоя фигура? Ну, во-первых, это все происходило после уже как завершения вот этой карьеры спортивной. Я забеременела как раз на подготовке. Я должна была улетать в Майами. У меня был турнир, уже все было оплачено. Самолет, на всех детей билеты куплены. То есть это огромные деньги. Это оплачены взносы, гримы и все такое. И у меня случается там серьезная очень достаточно ситуация семейная, которая полностью вообще меняет мою, в принципе, жизнь. И мы просто не можем никуда вылететь. И все. Вот просто. Ну, вот на тот момент я вообще думала, что у меня жизнь закончилась такая уже. Такой уже никогда не будет нормальной жизни. Вот. Но это со здоровьем связано, сразу скажу, чтобы не думали, что ну, какие-то другие моменты. Ну вот, в этот период я узнаю, что я еще и беременна. И с учетом вот этих подготовок, несмотря на то, что там уже в конечном, да, там итоге я сама готовилась. То есть у меня не было никакой команды, там никто меня там не курировал. Но все равно это доведение, допустим, организма до такого уровня сухости, который требовался даже на тех уровнях соревнований, которые были раньше, да, там не как сейчас супер резной ты должен быть. Все равно это большой такой труд и нагрузка. Я с этим уже, с учетом своего багажа с РПП, который у меня уже к тому моменту уже был, я уже прям так скрипя справлялась. Это внутри. Внешне это выглядеть могло абсолютно адекватно. То есть у меня, в принципе, была очень такая медийность, публичность, потому что я работала на контрактах. Мне нельзя было, допустим, там не фотографироваться в какой-то момент жизни. Вы могли видеть там, если кто-то следил, в разной форме меня. И она была, в принципе, для взгляда, она была приемлемой очень. Но для меня это уже был какой-то отличающийся от моего внутреннего образа какой-то вид. Кстати, вот вид свой у меня тоже трансформировался с учетом фитнес-среды. Тоже повлиял очень сильно на образ тела. И прям крыша тоже от этого продъезжает. Вот, ну, у меня точно. Видоизменяется отношение к телу. Ты начинаешь только за качеством уже больше следить. Конечно, моя часть личности, которая любила эстетику, она все равно присутствовала, поэтому меня и не увело вот в эту в дальнейшую вот именно спортивность. То есть вот это любой ценой, любыми препаратами, быть суперзаметной за счет качества. То есть меня вот в эту сторону не потянуло, потому что, ну, все-таки какой-то стоп был, личностные такие настройки. То есть для меня это уже некрасиво, неприемлемо. К моменту вот это РПП, оно же с тобой остается. Тебе с этим нужно как-то вот это ужить. Естественно, во время беременности это была абсолютно другая беременность относительно моих прежних. И это не возраст. Это вот именно вот это. Еда у тебя, вот эта вот часть, может быть, основная какого-то получения удовольствия, когда ты постоянно недоволен, как ты выглядишь, ты еще ешь еще больше. Часть наказания даже, да, вот и с едой. Вот это все, естественно, ты набираешь больше, чем я там набирала ранее. Тут даже, да, не момент каких-то нутриентов играет. Тут уже чисто психологическое это. И, естественно, я набрала больше, чем это ранее, и вышла, естественно, я из родов с такой формы уже не такой классной. То есть те разы я выходила с кубиками, в обтягивающих джинсах, которых там 32-го размера, в ботфортах, верхние кубики видны были, и вот так я выходила из роддома. В этот раз я больше выкатилась из роддома, можно сказать. Вот в тот момент, после третьих родов, я еще пыталась какими-то там способами опять из фитнес-сообщества, да, там как-то типа продержусь, нужно дать себе вот какой-то вот там период, что вот ты там на это делаешь форму. Я там пыталась, мыкалась что-то несколько месяцев и поняла, что вот так я форму не сделаю все-таки. И такой мотивацией позыв был собственный, потребность в том, чтобы в этом помочь себе. То есть я никому не обращалась, именно помочь себе. и те знания, которые мы слегка можем найти в интернете, да, то есть и по тренировкам, же и по питанию, также по психологии. Мы же это все видим, это же вот он, информационное пространство, все доступно. Но ты же это не применяешь. И просто я начала применять. То есть вот практика. Если делать качественно, включенно, с концентрацией, можно и не имея тренера этим заниматься. И вот так же и с работой с РПП. И я начала возвращать, вот, то есть у меня вернула все продукты, полностью перестала вот этот страх какого-то продукта, что он там что-то кардинально меняет, вот это вот все началось. Это звучит глупо вот сейчас, может быть. Ирик, так многие скажут, ой, да это так смешно. Смешно — это когда тебя не касается. А в тот момент мне было вообще не смешно. Я прекрасно, у меня у самой очень... У меня как раз работаю с девушками, которые как раз именно такие проблемы, которые боятся. Вот не поверите, девушка при этом может быть в шикарной форме. Но там столько всего, таких страхов, таких сложностей с убеждениями. Там очень много проблем может быть. Хотя внешне это просто идеальнейшая форма, вечно сухая, ухоженная и так далее. Но этот человек так вот тяжело живет. Я вот работала со страхами, я прям проводил регулярные эксперименты, ну, вот что с продуктами, вообще с теорией, что вот с калорийностью, что многие там, да, упираются только в БЖУ, там, да, что-то отвергают, что-то признают. Я вот просто не выбрала никакую методику, то есть все отбросила и просто стала проверять то, что существуют какие-то базовые настройки, так, основное, да, там, теорию энергетического баланса. Естественно, для здоровья там будешь адекватное количество белка есть, не заваливаться булками только. И ты на своем опыте, когда начинаешь это все проверять, этот опыт становится твоим вот настоящим твоим знанием, а не просто, когда тебе там наставник сказал, когда ты прочитал у какого-то там какого-то авторитетной личности. Вот когда он становится твоим, тебе уже не страшно. Это вот помогло мне через 5 месяцев вернуть форму. И через, наверное, 10 месяцев мы с Дианой уже сделали свое шоу, фитнес-шоу, где мы лично презентовали эту категорию Дирас NBC на сцене самостоятельно. Уже после... Она была после родов, я была после родов, мы обе кормили грудью, и мы вышли в, ну, скажем, в купальниках, можно так сказать, на сцену. То есть, представляете, на самом деле это очень небольшой срок с учетом РПП, там, да, проблем, достаточно процента жира. И это не опять не путь воина. Это был опять путь какой-то помощи себе, вот адаптацию и так далее. И это была, наверное, одна из самых сухих моих форм. То есть я такой сухой, наверное, даже на соревнованиях не была. И это было сделано не через ограничения жесткие, не через какую-то методику, которую ты слеп, которой ты не гибкий, а ты вот только идешь одним путем. Это было чисто через гибкий подход сделан с спокойствием, уверенностью, что ты все делаешь правильно, никаких сомнений. А вот потому что есть банальные принципы доказательные. Вот ты с ними сверяешься и не нервничаешь. И не надо никаких ускорителей, ты не ищешь эффективности. У тебя есть принятие и смирение, что вот для получения результата нужно соответствовать принципам гибко относительно своих возможностей, вкусов, образа жизни. И должна быть регулярность и время. Все. И что не нужны какие-то кардинальные ограничения. Я правильно понимаю, что про страх углеводов, мы здесь с тобой говорим про страх, там, не знаю, картошки, определенных каких-то продуктов. Даже не углеводов конкретно, а может быть отдельных продуктов, например. А когда вот я родила, у меня был вот этот период, когда ты очень сильно себе внешне не нравишься. Ну, там было действительно есть, чему не нравится. Вот сейчас вот девочки, они поймут меня. То есть я была как раз так выглядела. Ты пытаешься убрать хлеб там, да, урезать там в порции, начать что-то варить, там какие-то кашки себе. Как было принято в фитнес-среде в то время. Угу. Да, йогуртик, вареное яичко. И ты вообще голодный, измученный, через буквально 2 дня ты срываешься. А потом, когда я пришла, я помню, мы как раз были вместе со всеми детьми где-то там в Сочи, по-моему, в отеле, на шведский стол пришла и сказала, вот прям вот себе сказала, вот сегодня я пробую. Я взяла вместо того, что вот этого правильного, да, может быть, это правильный набор нутрициолога, а может быть, это супер-пупер полезно для организма. Я просто взяла то, что я хочу. Я взяла багет. Просто вот целый, знаете, вот отрезаешь на завтрак, я просто здесь целый взяла. Ну, он такой не мини был, конечно, но и не гипермакси, но такой средненький. И просто решила его есть, пока я буду чувствовать удовольствие. Багет и кофе. Я помню, съела, ну, сколько-то я его там съела, ну, достаточно, потому что я решила сделать так, чтобы не было, что, ой, должна быть какая-то супермаленькая порция. Мне, знаете, как отпустило? Я второй раз захотела есть ближе к 6. А после кашки с йогуртиком и яйцом я там 2 дня злая ходила, потому что там какой-то обед нужно было еще вот себе вот это вот найти, вот это вот какое-то там правильный. Помню, ужин какой-то, я не помню, я съела какие-то фрукты, и какой-то там печенька какая-то протеиновая была. И думаю, вот это кайф так жить. И все, меня отпустило. Получается, у меня колораж как бы упал просто, не знаю во сколько, без каких-то там вот, что вот тебе, чтобы похудеть, нужно есть только 1200. Но это было сначала в рамках просто экспериментов. И, естественно, дефицит относительно того, какое у меня было питание там до, он создавался. А я тогда до этого пыталась создать дефицит за счет вот методик, да, еще чего-то, а не за счет вот этого гибкого отношения. Естественно, понимаете, там знаний-то уже достаточно было. То есть ты и с калорийностью знаком, и там вбивать все можешь четко. А, естественно, ты понимаешь, что как бы... Ну, и дефицит может быть очень жесткий, а может быть чуть послабее, а может быть там ближе к поддержке. И это все будет работать на тебя. То есть тебе не обязательно быть в супер жестком дефиците. Тут-то я уже понимала, что я могу поставить какие-то эксперименты в рамках вот этого огромного диапазона. То есть и сникерсы начала есть там полностью. Не то, что вот именно, да, вот так сожрать его и вот одним моментом, а именно почувствовать, насколько я вообще его хочу. И не один день. Ты мог этот эксперимент проводить несколько дней. Мороженое, например. Чтобы ты понял и принял по-настоящему, а не то, что за счет того, что тебе наставник сказал, как убеждение, прими вот это убеждение, оно правильно, что, допустим, должна быть мера. А как ты поймешь ее физиологически по себе? Да если ты это мороженое полгода ограничивал, ну возьми мороженое. У тебя есть границы, да, то есть калорийность там какая-то примерная, вот, которую ты якобы там будешь в дефиците, ну, хотя бы в поддержании, ну, как, хотя бы ты не будешь улетать в срыв. Ну, возьми ты это мороженое, да ты попробуй есть его по вкусу, но у тебя даже шоколадку там какую-то, то есть она в какой-то момент вообще невкусной становится. Но если ты на ограничениях, ты все равно доешь. Ты не будешь замечать у себя эти сигналы, то, что ты наелся уже, что тебе не так вкусно. Ты не будешь замечать, да, ты будешь есть впрок, вот, все время. Эксперименты, они со временем, не сразу, ты понимаешь, на физиологическом, там, на уровне спокойствия, тебе вот это вот ощущение, оно не сразу тебе приходит, вот этот вот навык. То есть нельзя сказать, что вот вы вот сейчас послушаете, вот сейчас вот завтра так сделаете, и у вас вообще вас отпустит. Не отпустит, пока вы это, ну, как бы не попробуйте еще раз. Сначала вы это пробуйте, да, вот очень аккуратненько, в рамках какой-то там меры. Потом, допустим, все равно есть подстраховка с калориями, например. Ну вот, по крайней мере, как я там веду кого-то, если кому-то прям нужна помощь, и у нас есть короткий срок, и человеку при этом нельзя терять цель, но он при этом хочет вот, ну, как поправить свое пищевое поведение, там, чтобы не было какого-то страха. Ограничения, каких-то страхов, каких-то продуктов, и, ну, связаны и со стыдом его употребить больше, со страхом, то, что ты не сможешь себя контролировать, с ощущением себя плохим, не таким профессиональным, что ли. Ну, тут очень много завязано. Как бы у каждого там свое. Вот эти эксперименты мне помогли выйти вообще такое спокойное, гибкое отношение к еде. И через год, получается, мы вот с Дианой вышли презентовать на сцену самостоятельно уже. Хотя до этого, после родов, я там просто ужаснейшая была в спорте, если это брать относительно спорта, там, в форме. То есть ты пришла к тому, что у тебя есть какие-то определенные рамки в виде калорийности, каких-то БЖУ, насколько ты считала нужным на тот момент в них попадать, но при этом ты развивала в себе гибкость и разрешение есть то, что хочется, прислушиваться к себе, что хочется в моменте, не испытывать по этому поводу стыда, вины, тех эмоций, про которые ты говоришь. Да, вот, да, в принципе, так и есть. Просто еще спортивный опыт, да, еще опыт, очень длительный опыт построения формы. То есть люди обычно, они же участвуют в марафонах, каких-то курсах, да, там все это может длиться 1, 2, 3 максимум месяца, но я не знаю больше курсов по длительности. А когда ты вот этот спортсмен, экспериментатор, ты же этим можешь заниматься очень длительно. И вот этот вот фанатизм, я не знаю, вот это вот желание попробовать, оно у меня всегда растягивается очень длинно. То есть я еще очень такой человек, который вот регулярность. Если я что-то решила, если мне нужно это подстроить, для меня это целый вот эксперимент, для меня это прям, ну, как бы практически суперинтерес. Вот. И это обычно у меня затягивается там на месяцы, это полгода, это может быть год. То есть и при этом, при всем ты можешь сохранять концентрацию, но она у тебя не заточена под какие-то строгие рамки, а у тебя из-за того, что у тебя есть знания, опыт, навыки, ты очень гибкий, у тебя постоянно меняются жизненные обстоятельства. Но ты при этом не теряешься, а ты вот раз-раз и подстраиваешься. При этом ты еще можешь и не просто подстроиться под обстоятельства, да, там и сохранить что-то. Ты можешь еще и движение к цели сохранять. То есть ты можешь еще так все делать, чтобы не терять прогресс. То есть вот это вот вот я считаю, что один из супер навыков наставников — это как раз-таки человека вот самостоятельности, вот этой самостоятельного принятия решений, умение пользоваться информацией, знаниями, а не просто в информационном поле тонуть и постоянно за что-то хвататься. Очень много классных личностей, ярких, каких-то авторитетных экспертов и так далее. И многие, может быть, находят вот эту легкость некоторую в каком-то своем авторском подходе, который отсекает, может быть, какие-то другие еще варианты, которые гибкость нашу снижают. Конечно, самое оптимальное — это быть таким универсалом, который может, ну, как бы принять решение, используя очень разные источники информации под цель. Вот это вот одно из самых главных навыков наставника. И плюс, наверное, как бы чтобы человек приобрел вот этот опыт, а не просто услышал. Потому что когда человек покупает у тебя какую-то услугу, он покупает как будто бы что-то новенькое. Он постоянно ждет от какого-то сюрприза. Каждый день ждет от тебя каких-то вот что-то нового, каких-то там заданий, не знаю, каких-то звездочек, картиночек. Как будто бы это самое главное. Самое главное — это получение вот этого уверенности, регулярности и вот этого принятия того, что происходит, а не подпитки вот этой эмоциональной, то, что, о, как весело, или вот мотивация там. И когда ты только вот уходишь, ну, если бы он, вот человек держался только на этом, у него этот источник энергии, поддержки пропадает, он все, он теряется. И даже не в том, что, возможно, у него куча знаний, а вот именно побудить себя к действию, быть стабильным, это все функции воли, да, стабилизирующая, побуждающая и тормозящая. То есть у него вот этого не сформировано, потому что он это не практиковал. Он только вот исполнитель. Знаешь, очень часто бывает, когда человек научается вот какому-то конкретному меню придерживаться, или вот как правила, про которые ты жесткие говорила, что ну вот мне нельзя сахар, меня запретил там тренер или кто-то еще сахар, картошку, еще что-то. И ты просто не имеешь возможности подстроиться под то, что тебе хочется в моменте, а что у тебя есть в холодильнике сейчас, под какие-то свои текущие обстоятельства. Да, мне кажется, вот эта гибкость — это реально то, что позволяет не просто получить результат с кайфом, но и поддерживать его. Это вообще позволяет жить. Давай, пожалуйста, в конце дадим совет молодым мамам, кто сейчас нас слушает, как заниматься собой, как улучшать фигуру, какое-то такое, знаешь, напутствие. Я, наверное, буду очень скучной, но в каждом деле важна регулярность. И эта регулярность, она не по типу идет какого-то суперспортсмена. Это просто регулярные, стабильные действия, если мы берем это с тренировками. То есть у вас должны быть не все возможные и самые крутые тренировочные планы, совершенно подходящие вам, посильный вам план тренировок, но который будет качественно выполняться. Если у вас 1-2 силовые тренировки в неделю, это супер. Это даже домашние, но которые вы можете выполнить качественно. И качественно это как? Это не просто пошевелиться, это выбрать достаточно удобное анатомически вам упражнение, в котором вы можете устойчивым быть, которым вам удобно, комфортно. То есть когда, например, девочку, которая не умеет приседать, у которой там супер длинное бедро, заставляют приседать как-то еще, а супер ровно, и говорят, что ты без этого не накачаешься, это неправда. Выберите те упражнения, которых вам удобно, в которых вы устойчивы, стабильны, в которых вы, ну, как чувствуете себя уверенно, вот это вот, как бы крылья появляются, да? То есть вот это вот ощущение, то, что ты можешь, вот их и берите, и старайтесь в них растить рабочий вес. То есть вот у всех мы знакомы с такой ситуацией, когда мы после болезни, после там родов, да, когда мы вот реально слабы, и кажется, что мы никогда не дойдем до какого-то уровня. Начинайте с простого, регулярно это повторяйте, без желания ускорить. Регулярность и качество заменяют вот этот вот момент. Сейчас я поработаю на износ, а потом посмотрим. Лучше регулярно. Чем вот пронося это через жизнь, через годы, вы получаете вот эту форму, про которую многие говорят, что это генетика просто, или это просто это какая-то там секретная методика. А в итоге это образ жизни, и который как раз-таки вам подходит, и он кайфовый, потому что вот каждый раз вот эта концентрация конкретная на подходе, когда ты делаешь то, что у тебя уверенно получается, когда ты стараешься в этом прогрессировать, да, потому что это твое достижение, тебе приятно, ты в чем-то развиваешься, да, то есть ты для себя становишься каким-то более уверенным, целостным. Это тебе дает такое очень приятное по жизни ощущение, то, что ты что-то еще можешь, и ты вот уверен в своих действиях. Поэтому регулярность и качество, и время. И не расстраиваться, вот делать, и обязательно будет все. А что касается мышц, мышцы — это не такой параметр, которым реагирует на что-то модное или на что-то специфичное. Тут самый основной главный принцип — это регулярность, восстановление и вот прогрессия в нагрузке. А создать это можно только, если ты делаешь это регулярно, качественно и длительно. Вот тогда они будут. А какую-то мечту о том, что вот завтра я вот по суперметодике лучше отложить. Вот я просто жду обычно. И мое вот это «я жду», оно может растягиваться на очень много месяцев. И в итоге ты получаешь что-то, возможно, очень отличающееся от среднестатистического человека. И все говорят там, допустим, круто. А кто-то просто он не доходит, а просто нужно еще дальше идти. В общем, проявлять терпение и искать опору в том, что ты становишься сильнее и вкладываешь в себя день ото дня свои навыки и свое время, свое внимание, ресурс в себя. Да, не концентрироваться сильно на этом в плане какого-то ожидания. То есть ожидания, ну, стараться их как-то убрать. Больше акцентировать на регулярности и качестве того, что ты делаешь, чем на ожиданиях, постоянных вот этих вот поиска в себе вот этих мышц. А стал сильнее, значит, мышцы у тебя стали больше. Все это визуально очень медленно, на самом деле. Но если еще про питание взять, то ты представляешь, там какой пласт. Именно, опять же, регулярность. И вот ты очень гибким должен быть, очень гибким. То заболел, то выпал. Не должен расстраиваться, не должен откладывать, просто быть очень гибким. И понимание себя, и умение к себе прислушиваться, и понимать не что-то, что навязано извне, и этому надо слепо следовать, а слушать себя. Да, это называется объективная оценка, а не эмоционально-субъективная, когда мы себя ценим только вот потому, как мы соответствуем какому-то там методу. А объективная — это когда ты, вот, ты понимаешь, я вот соответствую принципу, то, что я делаю, или не соответствую. Пусть даже сегодня день кривой, но принцип соблюден, общий. Окей, ты понимаешь, что, допустим, ты там сегодня переел сахара какого-то, но это глобально на тебе не отразится. У тебя же еще есть завтра. Даже если ты там какой-то кривой период, ну, затянулся, но все равно в рамках принципа, все равно это лучше, чем быть иногда идеальным и потом проваливаться в «не могу» и вообще бросать. Катя, большое спасибо. Это очень мотивирующий и классный у нас с тобой разговор получился. Друзья, надеюсь, вам тоже было очень полезно, это интересно. Катя, большое спасибо, что была сегодня у меня на подкасте. Спасибо, Галина. Мне тоже было очень приятно. Я, на самом деле, обожаю обсудить все про калории и про жизнь. Вот. Люблю вести какие-то такие разговорные мероприятия. Друзья, все ссылочки на социальные сети Кати я оставлю в описании к этому выпуску. Мы с вами заканчиваем. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее, еще информативнее. О чем мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме, телеграм-канал «Огневая печет булки». Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, задать вопрос, получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Все ссылки в описании к выпуску. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует... Красота.